от медитации на орбитальной станции. Теряю гравитацию, как будто в капсуле. Многие просиживают уши на заднице. От этого никак не могут просраться фраз. Никто не парится, жарится, варится. Боясь состариться, мне это кажется, да. Но мир сходит с ума, как будто входит туман. А у нас тут беда, шоссефант ман. Все, что можно представить на старой пленке. У себя дома в старом и еще играющем бонге. Я слышал изнутри, что нам пора отсюда делать ноги. А то вместе утонем в этом бессонном болоте. Эй, бро, кто там на входе? Хоп-мюзик.